Глава 30. Утром в день похорон я решила покраситься в каштановый цвет. Устала от косых взглядов. Смыв краску и высушив волосы, я снова выглядела почти нормально, хотя нормально себя не чувствовала. В шкафу нашлось старое платье, висевшее на мне свободно. Это простое черное платье я надевала на похороны бабушки Хейзл. На службу по Хейзл пришло всего 3 человека. Почтить память моей матери, или, скорее, поглазеть на печально известную Нору Глаз, собралась большая толпа. В похоронном бюро Бронсон и сыновья сидели не меньше половины горожан. Мать лежала в закрытом гробу, так что кроме меня там особенно не на что было смотреть. Когда в дверях появилась Эдди, я отвела взгляд. Она подошла ко мне осторожно, как к бродячей собаке, а потом обняла. Это было не крепкое дружеское, а робкое объятие, словно предназначенное для хрупкого престарелого родственника. «Прости», — прошептала она, — «я должна была тебе поверить. Я рада, что ты от него ушла». Вот и все, что я сказала. Пит стоял у двери и приветствовал гостей, даже тех, кто явился только ради любопытства. Он пожимал всем руки, пока не прибыли Роланд и Логан Оливеры. Пит отвернулся от двери, как будто их не видел. Из толпы донесся вздох, а затем тихий ропот, похожий на шум океана. Бремя вины не состарило Логана, в отличие от брата. Он по-прежнему был стройным и красивым. Кому угодно мог пустить пыль в глаза. Когда Логан сел на скамью, Роланд подошел ко мне. «Я сожалею о твоей утрате», — сказал он. «А какой именно? О жизни моей матери или моей?» «Я пытался ей помочь, ты ведь знаешь». Отправил ее на реабилитацию. Давал ей денег всякий раз, когда она просила. «Да, откупаться от людей вы умеете». «Возможно, ты не поймешь, но я действительно верил, что так будет лучше для всех. Если вам нужно отпущение грехов, я позову священника». Роланд отступил и занял место в заднем ряду. Когда до начала службы оставалось пара минут, пришла Блю. На ней было элегантное черное платье, туфли-лодочки и вуаль. «Ты слишком разоделась», — сказала я. «Это же светский раут», — ответила она. «О, хорошо, Оливеры здесь». «Только вот почему они здесь?» «Я предположила, что если они не придут на похороны, то их посчитают виновными». «Они действительно виновны». «Не руби с плеча, Нора. Прости, я не могу закончить книгу, пока не получу эксклюзивное интервью с Логаном. Сейчас попробую его разговорить. Сомневаюсь, что он хочет сидеть на скучной панихиде». Издалека я наблюдала, как Блю очаровывает Логана своим порочным обаянием. Хватило нескольких слов, чтобы тот последовал за ней на улицу. Блю могла бы и черепаху уговорить забраться в кастрюлю для супа. Пит произнес прекрасную речь об искуплении и попытался убедить циничную толпу в том, что Наоми перед смертью действительно сумела загладить вину за все содеянное при жизни. Стоя в задней части зала, я надеялась не привлекать лишнего внимания, но все равно ловила на себе взгляды. Интересно, от меня ждали слез? Тогда все разочаруются. Мои глаза оставались сухими, как пустыня. Я потеряла мать 10 лет назад. Тогда ее и оплакала. Я выскользнула из похоронного бюро, когда служба подходила к концу. Не хотела выслушивать десятки фальшивых соболезнований. В небе низко висели серые тучи. Начал моросить дождь. Я заметила Блю и Логана, воркующих на парковке у черного рейндж-ровера. Когда я направилась к ним, Блю взглянула на меня и что-то сказала Логану. Тот посмотрел в мою сторону и открыл перед Блю пассажирскую дверь. Потом сел в машину и выехал со стоянки. Тойота моей матери стояла в дальнем конце парковки. У Блю и Логана было преимущество, но я не волновалась. Я точно знала, куда они поехали. Завела двигатель и выехала со стоянки. Свернула направо, в гречишный переулок, затем налево на шоссе 47 и еще раз на Skyline Road. При ограничении скорости 60 км в час я выжимала 90. Проехав 10 минут по двухполосному шоссе, я увидела машину Логана. Я не бывала на Skyline с той ночи, когда умерла Мелинда. До моста Лайнс оставалось 6 км. Много лет назад я читала, что в память о Мелинде назвали виадук протяженностью в 1,5 км. Я взяла телефон и набрала номер Блю. Она ответила после 3-го гудка. «Ты не вовремя?» «Я знаю, что ты задумала, Блю. Пожалуйста, не надо, я этого не хочу. Позвоню, когда закончу беседу с Логаном». «Блю!» Она сбросила вызов. Я ехала со скоростью 100 км/ч, просто чтобы держать их в поле зрения. Мы были в 2 минутах от моста, но время утратило для меня значение. Я находилась и в прошлом, и в настоящем, и в будущем одновременно. Машина Логана вильнула, выправилась, снова вильнула, а затем врезалась в ограждение моста. Сквозь затонированные стекла я не видела, что происходит внутри рейндж-ровера. Тем не менее знала, когда автомобиль резко рванул вправо, им управляла Блю. Машина пробила ограждение и рухнула в озеро Мозес. Я нажала на тормоз, включила аварийный сигнал и выпрыгнула из Тойоты. Черный внедорожник медленно погружался в воду. Я вздохнула с облегчением, когда Блю вылезла из окна с пассажирской стороны. Логана не было видно. Но я знала, Блю не поможет ему выбраться. Я сбросила туфли и пальто и прыгнула с моста в мутную воду. Проплыла мимо Блю, нырнула и забралась через открытое окно в машину. Логан был еще жив. Он не мог отстегнуть ремень безопасности. Его лицо наливалось кровью в усилиях удержаться от вдоха. Я потянулась к ремню и нажала на кнопку, однако пряжка не расстегнулась. Я сделала еще одну попытку. Безуспешно. У меня заканчивался воздух. Я в 3-й раз попробовала отстегнуть ремень. Глядя, как поднимаются пузырьки над моей головой, Логан схватил меня за воротник рубашки. Я старалась высвободиться, но, думаю, Логан хотел, чтобы я умерла вместе с ним. Мои легкие готовы были взорваться. Я посмотрела Логану в глаза, безмолвно умоляя о пощаде. Однако, откуда ему знать, что это такое? Потом он открыл рот и забился в конвульсиях. Его руки разжались. Я выскользнула из машины и поспешила на поверхность. Легкие, наконец, получили желанный кислород. Я барахталась в холодном озере, хватая ртом воздух. Блю стояла на берегу. Я подплыла к ней и выбралась из воды, еще не успев надышаться. «Его нет», — сказала я. «Я так и поняла», — спокойно произнесла Блю посиневшими губами. «Я боялась, как бы он не забрал тебя с собой». «Что ты сделала?» «Ничего я не делала», — неубедительно отмахнулась Блю. Он понял, что его дни на свободе сочтены, и решил уйти на своих условиях. «Значит, он сам съехал с моста?» «Изящная концовка, да? Человек умирает на том же мосту, который сделал его убийцей. Я люблю гармонию. А ты? Предпочитаю справедливость, — ответила я. Иногда можно получить и то, и другое. Мы с Блю поднялись по насыпи на дорогу. «Подвези меня до мотеля», — попросила она. «Нам надо ехать в полицию». «Почему?» «Потому что ты была с ним в машине». «Неужели?» — удивилась Блю. «Я такого не помню». Я не стала с ней спорить. Вряд ли это что-нибудь бы изменило. Я отвезла Блю к мотелю на окраине города. Она велела мне ждать в машине. Обогреватель работал на полную мощность, но я все еще дрожала. Блю вернулась с большим конвертом из плотной бумаги. «Это твое», — сказала она. «Я думаю, смерть Логана поставит точку. Однако история Норы Глаз еще не закончилась. Я не могу это опубликовать. Большая часть тебе, скорее всего, известна, но ты должна кое-что узнать о Норе, и это многое прояснит». «Я не хочу знать», — ответила я. «Все равно возьми». Блю бросила кипу бумаг на пассажирское сиденье. «Будь счастлива, Нора. Справедливость восторжествовала. У нас с тобой разные представления о справедливости. Неужели?» «До свидания, Блю». «Не прощаюсь», — сказала она, уходя. Я вернулась в свой старый дом и приняла горячий душ. Позже пришел Пит и спросил, куда я пропала. Я сказала, что мне было неловко. Забралась в постель и спала, пока меня не разбудила совесть. Перед глазами возник Логан, отчаянно дергающий ремень. Я включила лампу для чтения и взяла документ, полученный от Блю. Листая страницы, я не могла удержаться от смеха. Все они были пусты, кроме последнего листа. На понимание того, что там было написано, мне потребовалось время. Блю оказалась права. Я не знала о себе этого факта, и он действительно многое прояснил. По крайней мере, теперь я понимала, почему моя мать и мистер Оливер так спешили выслать меня из города. Тем не менее, я думаю, они могли найти другой выход. Я пробыла в Билмане еще 2 дня, помогая Питу убрать из дома мамины вещи. Я стояла рядом с ним, когда зазвонил его телефон, и он узнал о смерти Логана. Полиция пришла к выводу — самоубийство. Сложив вещи в мамину машину, я попрощалась с Питом и поехала в дом Роланда Оливера. Прежде чем покинуть Билман навсегда, мне нужно было закончить одно дело. Мистер Оливер сидел на крыльце и пил виски. Причем явно не из первой за день бутылки. «Сожалею о вашей утрате», — сказала я. «В самом деле?» «Да, немного. Полагаю, теперь я отношусь к Логану по-другому». «Ты все знаешь?» — спросил он. «Я все знаю». «И теперь понимаешь?» «Понимаю, почему вы с мамой хотели меня отослать. Не понимаю, почему вы пытались убить меня в Остине». Мистер Оливер вздохнул и закрыл глаза. «Это не я. Логан узнал, что ты вышла на связь, и...» Роланд осекся. «Ясно. Райану знать не нужно». «Согласна». «Прости меня», — сказал Роланд. «Не думаю, что смогу простить». Я передала мистеру Оливеру конверт. «Что это?» «Деньги, которые я взяла в долг, возвращаю». «Мне не нужны твои деньги, Нора». «А мне не нужны ваши». Я встала и посмотрела на старика в последний раз. Хотела взглянуть на него по-другому, но он был все тот же. До свидания, папа.